Глава 11. Как спать перед боем, я выяснил. А вот как спать после него? Оказывается, эта задача еще сложнее. И я не про то, что уставший организм отключается сам. А вот так, сознательно, расстелив постель, поправить подушку и уснуть. После того, как убил с десяток человек, иных ранил. Когда сам под стрелами ходил и видел смерть соплеменников, нет, не получалось. Хотелось, но не вышло сразу, а после было не до сна. Упав возле большой раскидистой яблони, я чуть отдохнул. С большего узнал свои эмоции и решительно поднялся. Теперь нужно переступить через другое, решать, кому жить, а кому умереть. Раненых было много. Чуть позже, когда получилось всех сосчитать, обнаружилось, что с разной степенью тяжести ранений оказалось более 50 человек. Это я еще исключил легкие порезы, ссадины и даже переломы рук. Просто огромная цифра, учитывая число задействованных в битве воинов. Только одной битвой мы уменьшили вдвое генофонд племени рысей. До полной луны я при помощи Севии занимался обработкой ран. Не лечением, а именно что обработкой. Чем лечить? Женщины оставили мази на основе трав, какие-то выжимки из растений. Может быть, это все и поможет, в чем я не особо уверен. Воспаления и жара не избежать, а это также смерти. И тратить антибиотики не стану, если только не получится лечить кого-то важного или дорогого мне человека. Цинично? Не без этого. Но было бы больше лекарств, а так? Но что поможет воину, который корчится со вспоротым животом? И тут же не так? Нельзя просто взять и зашить. Там кишки раскурочены. Как современным оружием вообще такое было возможно? Но факт. «Этого добить», — сказал я после осмотра раненого. «Даже не стану тратить на него драгоценную ткань для перевязки. Не жалеется этот воин из рода Борна. Ну а насчет добить? Так проявляю милосердие, а не жестокость». Не знаю, скольким людям я сегодня спас жизнь. Не хочу думать, скольких убил. Лишь надеялся, что ушел примерно в ноль. «Ты свободен?» — спросил Рыкей, когда я уже устал упрашивать Севию идти спать. Эта верная жена и сердобольная медицинская сестра никак не могла уйти из бани, веранды и одного из сараев, всех мест, которые используются как лазарет. «Да, свободен», — ответил я, понимая, что солгал. — С приходом Рыкея я перестал быть свободным. Теперь начнутся долгие совещания. Но и без них нельзя. Нужно обсудить, что получилось и где мы просчитались. Причем есть примеры и одного, и второго. Необходимо подумать над тем, что делать дальше. Как и проанализировать потери противника, ну и свои, конечно же. Работы очень много, и сгущающаяся темнота никак не избавит от нее. «Мы отбились», — громогласно провозгласил Рыкей, как только за большим столом, а вернее сомкнутыми тремя столами, собралось большинство старших воинов. Председательствовал Лекс Нарей, старающийся выглядеть грозно, но меня так и порывало выкрикнуть: «Да скажите же кто-то, что Нарей выглядит смешно! Он нормальный парень, смелый. Не прятался за спинами во время боя. Я сам видел, как он срубил железным топором одного врага. Но пока внешностью не достигает до образа вождя. Рожица грозного человека на милом мальчишеском лице — это комично». Рядом с Лексом восседал Никей. К нему в бою вообще без претензий. Вылазка на колесницах, как только сейчас я понимаю, была эпичной, дерзкой и очень даже результативной. Такого нелинейного хода противник не ожидал, потому и поплатился. Мы убили и ранили, может, и 40 врагов. Но при этом не потеряли ни одного человека. Или все же одного из тех, кто прикрывал. Но все равно счет 41 — это хороший счет. Рыкей был по левую руку от молодого вождя. Так он и был, по сути, третьим человеком в племени. Вот вновь задаюсь вопросом: а я какой по счету? Или вне ранжирования? Ну да ладно о себе, я и так красавчик. построил крепость, создал железные предметы, да чего уж там. Или то, что я разгромил, почитай в одиночку, врага на реке? Но не стоит же скромничать, пусть и самому умному и красивому человеку об этом говорить. И я не скажу, что все живы только потому, что я тут есть, потому как в причину своей скромности так не считаю. Считаю. Черт их всех побери, почему обо мне нет ни слова? Я — единственная причина побед давно бы уже погибшего племени рысей. Между тем совещание шло. Невзирая на то, что куча мыслей роилась в моей усталой голове, я должен был участвовать в совете. И некоторые моменты заставляли эту больную голову все же напрячься. Пальцев рук, ног, чего-то там еще. Нормальных числительных не придумали? Туземцы, блин. Теперь переводи в цифры, сколько убитых врагов, ну и взятых в плен. Подсчитал. 103 убитых, 46 в плену. И нужно было бы подумать именно о нейтрализованных врагов, но думалось почему-то о грязных ногах. «И сколько у нас осталось?» — задал закономерный вопрос Вар, сидящий с перевязанной рукой, который поймал удар каменного топора. «Разведка доложила, что не более...» — задал мне очередную задачку про ноги и руки Рыкей. «Путем уже налаженного подсчета выяснил, что противника все же может быть больше, но уже не столь критично, не в разы. Так что почти в этом уверен. Сейчас прозвучат призывы вдарить по супостату самим. 220-30 человек — это то, что по подсчетам собравшихся нам противостоит. Немало, надо сказать. Нас-то в строю остается чуть более 100 человек, и это с такими, как Вар, который ранен, перевязан, но все равно не такой уж и эффективный боец. Они будут искать иные пути, — пришла ко мне мысль, как только я поставил себя на место врага. Самый верный — это найти наших женщин и торговать ими. Может, и убьют. Наступила тишина. Все обдумывали такой вариант развития событий. «Могут», — заявил Нарей, чем заслужил одобрительный взгляд от Никея. «Нужно послать к женщинам отряд». «И я мыслю так же, как наш Лекс», — согласился Рыкей. 4 звезды с лучниками. Должно хватить». Не остался в стороне и я. «Пусть выводят женщин и детей к реке, но в стороне. Отправим все наши плоты к тому месту, и пусть женщины возвращаются. Теперь, если мы не станем выходить из-за стен, отобьемся. Такого приступа более враг позволить себе не может», — высказался я, и началось обсуждение деталей. «Женщины могут возвращаться». «Теперь да. Во-первых, мужчин стало меньше, многих убили. Во-вторых, тут много работы, поля и грядки все заросли сорняками и требует трудолюбивых женских рук. Я был уверен, что война становится затяжной, и к такому развитию событий мы готовы более, чем наш противник. Да, придется доставать все запасы. Банки с закатками сохранить не получится, как и сало с тушенкой. Но чем сегодня не черный день, на который все это и оставлялось? Самый что ни на есть черный день, как беспросветный квадрат Малевича». Скепсис по теме возвращения женщин выражали только Вар и некоторые старшие воины, которые были из бывшей общины извергов. Они попытались уверить все благородное сообщество, что пройти в лес на старую стоянку общины сложно, что там полно опасностей и волков, медведи и всякое иное, как и болото, проход в которых еще нужно знать. И все это так. Но нужно же учитывать и отсутствие вариантов у противника, что увеличивает мотивацию в поисках наших женщин в разы. Что они могут? Пойти на новый штурм? Так милости просим. Мы даже не использовали все горшки с горючей смесью. Да и видели вражины, что мы сделали вылазку почти сразу после сражения. Собрали немало стрел, причем не брезговали и нашими, и чужими, или даже только наконечниками, если они наши и железные. Пусть огневики и не знают, что у нас еще большой запас метательного оружия. На 2 штурма хватит. А после племени огня просто не станет. А теперь, когда мы собрали оружие, где были и копья огневиков, Нет шансов у племени огня. Не могут огневики и не учитывать фактор железного оружия. Были моменты, особенно в локальном сражении за одну из вышек, когда большую роль сыграли именно железные орудия убийства. Так что нет вариантов у врага, как только искать нелинейные пути. И самый напрашивающийся вариант — это поиск женщин и детей. В долгую играть у огневиков также не получится. Уже потому, что им так и не удалось отрезать нас полностью от реки. Так что же тогда мешает моему катеру отрезать любые поставки продовольствия и вооружения огневикам? Не было замечено разведкой, как и через наблюдение в бинокль, что воины племени огня притащили к стенам города горы оружия. Нет, у них это быстроконечный ресурс. «Может, в ночи устроить рыбалку?» — спросил Вар. «Пока нужды нет, еды хватает», — ответил я. «Вот же этот страх голода. Всего-то 2 дня в осаде. Готовились чуть ли не на месяц автономного пребывания за стенами. А уже нужны продукты. Ну, если что, можно как-нибудь на рассвете и порыбачить. На катере с пауком, да сеть поставить. Тут рыбы много, только чтобы осетра сети не разорвали. Большие они тут, сильные». Но голода в ближайшее время не будет. Мало того, уже не сегодня, так завтра можно будет попробовать редиску. Подрастает первый корнеплод, радуют и другие. Но там еще парочку месяцев подождать. Совет длился еще полчаса, но уже вяло. Люди исчерпали весь свой ресурс. Спать нужно было, и срочно, иначе завтра нас можно будет брать голыми руками. Интерлюдия. Ракат баюкал свою раненую руку и думал. Все мысли сводились к тому, что сегодняшнее поражение — это конец. Более 100 человек убито, еще было немало раненых. И даже при этом, если только отряд ворон присоединится, можно планировать новый штурм. Но еще вчера стало очевидным, что взять селение будет невероятно сложно. Сегодня, ясно, невозможно. Да и вороны не способны на самопожертвование, без которого на приступ нечего идти. У этих воинов иные задачи. При штурме все воины проявляли исключительный героизм. Ракат был горд за соплеменников. Они встретились с доселе невиданным, сильным врагом, за большими стенами спрятавшимися. Но огневики показали, что могут воевать. Были в ходе сражения моменты, используя которые, победа была бы добыта. Может, к числу павших воинов добавились еще, но рыси уже были бы убиты. Не разобрал в пылу сражения ракат, когда был шанс не проиграть сражение. Сейчас чего уж голову пеплом посыпать. «Андрас, ты послал воинов на поиск женщин и детей рысей?» — спросил Ракату своего раненого в ногу друга. — Да, глава, но ты сам видишь, что боги не на нашей стороне. Позволят ли они найти рыси? — сомневался Андрас. — Сейчас я бы отменил этот приказ. Ничего нам не даст то, что мы убьем женщин и детей. Мы уже проиграли. Голосом словленного человека говорил главный воин племени огня. — Не роняй свой дух! Боги милостивы, они даруют правильные решения. Но я уже говорил тебе, что сам думаю. Рыси пойдут на сделку, обязательно пойдут. У них не может быть много еды, и скоро они начнут голодать. Если сейчас не заключить союз, то дальше уже не выйдет. Рыси пойдут в атаку, и мы взаимно уничтожим друг друга. Ты же видел их оружие, у них есть металл. Андрас говорил... и, в отличие от своего друга, не отворачивал голову в стыде. Ракат не ответил. То, что говорил ему свояк, напрашивалось само собой. Но вороны... «Андрас, ты же ходил к воронам. Далеко ли их главное селение?» — спросил главный воин. «В 3 дней по воде». «Нет, в 4. А ближайшее селение в 2 днях по реке Нерея», — отвечал Андрас, все более преображаясь. Ход мысли Раката Андерсу нравился все больше. Он прекрасно знал друга, и тот не стал бы тратить время на вопрос о том, чего на самом деле не собирался делать. Но пока не время думать о месте ворона и где находится их селение. Сейчас важнее выжить и воинам, и племени огня. Оба друга поймали себя на мысли, что уже не обсуждают лекса племени Динокла. Для двух воинов старик уже не представлялся политической фигурой, от которой может зависеть хоть что-либо. Глава! Из селения тайны вышли воины рыси. В сооруженный наспех шалаш ворвался дежурный старший воин. «И как такое возможно? Если тайна, значит, вы не могли об этом узнать», — поправил воина Андрос, славившийся своим острым умом и брезгливостью к глупости других. «Не время для поучения, Андрос», — Ракат не по-доброму посмотрел на приятеля, а после потребовал воина продолжать. Оказалось, что четыре звезды воинов рысей вышли из-под земли. Новость, которая еще утром могла бы порадовать, сейчас не принесла положительных эмоций. Никто не даст огневикам беспрепятственно проникнуть за стены по этому лазу, что используют защитники для выхода из крепости. Да и что это даст? Веры в безоговорочную победу уже не было. «Поставить охрану возле того лаза», — командовал Ракат. «Если будут выходить большим числом, сообщать и увеличьте число воинов с этого направления». Воин выбежал из шатра и устремился к участку осады, рядом с которым был лаз из крепости. В шалаше послышался зычный голос, раздававший команды воинам. «Андрос, твои лучшие звезды сильно пострадали?» — спросил Ракат друга. «Две остались в полном составе, в одной потере. Мы все же разведчики, поэтому участвовали в приступе после остальных. Еще одна звезда ищет ушедших из селения женщин рысей», — отчитался, оправдываясь, начальник разведки племени огня. «Женщин, считай, нашли», — говорил главный воин огневиков. «Я тоже так считаю, что вышедшие воины отправились к женщинам. Это нам говорит о том, что они не так, чтобы далеко. Ну и что пройти туда с нашего места можно?» Я было дело уже подумал, что рыси отправили своих жен и детей в главное селение. «Не думаю, что оно также защищено», — сказал Андрос. «Не подбивай меня пойти на главное селение, рыси. Через лес мы не пройдем. Или будем ходить долго, все равно теряя своих воинов и без сражения. Остается река, по ней добраться до главного селения можно. Но металлический зверь рыси разобьет нас на воде», — слух размышлял главный воин огневиков. «Что происходит? Почему вы не пришли на совет? Я требовал от вас, слабаки, прибыть для выработки планов по дальнейшей войне». В шатер ворвался Нарт, представитель племени ворон при войске огневиков. «Почему твои воины не участвовали в приступе стен?» — спокойным голосом спрашивал Ракат. В это время Андрос с интересом смотрел на своего друга. Если главный воин племени огня говорит таким спокойным тоном, значит, Ракат принял решение и уже не собирается от него отступать. «А мы тут не за тем», — жестко ответил Нарт. Представитель конунга Харита был умным человеком. Понял, что тучи сгущаются. Взяли бы сегодня селение, так и напряжения никакого не возникло. Но теперь все воины ворон готовы и ждут нападения даже от огневиков. «Приказывай на раннее утро атаковать с другой стороны, с реки. Можно взять с боя металлического зверя и приручить его», — выдал план действий Нарт. «Хорошо, я объявлю побудку на утро». «Так и поступим», — ответил Ракат. А Андрос чуть не поперхнулся. «Что ты...» Начал было говорить командир разведки, но Ракат показал знаком замолчать. Главный воин племени огня выдержал небольшую паузу, после чего вышел из шалаша, осмотрелся, убедился, что Нарт ушел, и только после всех этих манипуляций принялся пояснять свое решение. «Тайно отправь самого верного и опытного старшего воина со звездой к тем рысям, что вышли из города. Скажешь им, что мы хотели бы мира. Но это не получится без того, чтобы перебить ворон. Ну, а после война продолжится. Лучше мне встретиться с кем-нибудь из принимающих решения у рысей. Через время, когда полная луна станет сменяться солнцем, в кустах у реки — решительно сказал Ракат. И всмотрелся в друга. Если сейчас Андрос воспротивится, то главный воин был даже готов убить своего же друга. Нет ничего важнее жизни семьи. За всех жен и детей Ракат ощущал ответственность. За них он готов убивать. Ну и на втором месте стоит выживаемость всего племени. Нет будущего в племени огня с воронами. И тут нужно хотя бы услышать рысей. Завтра меня убьют. Нет, это не предчувствие или же проявление слабости, страха. Это утверждение строится на основании моего самочувствия. Я устал, нужно спать. Что я, в принципе, и собирался делать. Завтра, то есть уже сегодня, будет день, и может так случиться, что не менее важный, чем прошедший. И с мертвецкой усталостью я не боец. Ну а что бывает с теми, кто на поле бранном находится, но не боец по своей натуре или по причине физической слабости? Его убивают. Ну, или берут в рабы. Последнюю не допущу. Значит, остается только умереть. И все потому, что неприятель захотел поговорить, причем глубокой ночью, перед самым рассветом, и в кустах. Почему я? А кто может убивать железяками на большом расстоянии, то с грохотом? Ну, а вместе со Стасиком наш дуэт был признан как самый смертоносный. Приятно, не без этого. Но от громких признаний своей силы я предпочел бы откреститься и отправиться спать. Не получилось. Огневики выловили одну из наших звезд, которые отправлялись на усиление женщинам, на заброшенное селение Изверга. Но боя не было. Они только и передали, что их главный воин будет ждать кого-нибудь из наших командиров. В этой истории было много нестыковок. Если огневики хотят переговоров, то почему бы это не сделать завтра? В нормальных условиях. Поставили бы стулья, стол, выпили бы. Да хоть и компота. Для такого случая открыл бы банку. Но нет. Нужно шкериться в кустах и тайно идти. Хотят убить? Так глупо. Нерационально. Хотя что там в голову взбредет врагу, когда они более 100 соплеменников лишились, только лишь в одном бою? «Ну, есть кто? Выходи, Змей Горыныч!» — говорил я, проходя заросли кустов и серебряного тополя, что раскинулись вдоль реки. «Приветствую тебя, воин! Я главный воин племени огня, Ракат. Кто ты?» — спросил меня рослый воин, выныривая из кустов. Отсушенная рука вселяла мне больше смелости. Без правой руки боец не воин, или воин не боец. Немного отлегло. Я заметил себе, что стал значительно смелее, решительнее. Это не могло не радовать. Но никакие эмоции для меня не чужды. Вероятность того, что я шел прямо в ловушку, была очень велика. «Я есть Грут. Это жрец», — представился я. «Я слышал о тебе, жрец. Рассказывали, что ты воскресил женщину, когда-то утонула. Что с тобой хорошо живут люди и начинают забывать, что такое голод?» — решил светски побеседовать Ракат. «Может и так. Мой бог-вседержатель милостив. Но он же и мстителен к тем, кто нападает на людей верующих. Ты пришел забрать те блага, что есть в моем селении. Небольшая ли цена за них? Скольких воинов ты лишился? А сколько лишишься еще, если продолжишь войну?» Я не преминул провести маленькую агитацию за своего бога. Ну, и пора бы поговорить предметно. «Может, твой бог действительно так силен, что мои божественные покровители в этот раз отступили от моего народа? Я хотел бы послушать о таком могущественном боге. Но будет ли у меня такая возможность?» Ракат плавно подводил к теме разговора. «Я же хотел ускорить переговоры». «На то воля Бога. Но и человек волен поступать по своему уму. Скажи, Ракат, ваши земли настолько бедны, а реки пустые, что ты привел воинов забрать у нас еду?» Я подталкивал к причинной сущности. «Зачем мы вообще разговариваем?» Все сложнее, жрец. Я ушел бы от твоего селения сразу же, когда увидел стену. Не по трусости. Сам я готов умереть. Но это неразумно. Убить большинство воинов и охотников своего племени и обречь женщин на рабство. Было бы все легко и просто, мы поговорили бы еще утром и выпили бы забродивших ягод. Ракат указал на небольшой бугорок, чтобы мы присели. Тут есть такой обычай, или рационализм, когда разговаривают сидя. В таком положении сложнее провести атаку, потому собеседник, присаживаясь, как бы говорит, что доверяет, и предлагает откинуть мысли о драке, но сосредоточиться на договоренностях. Ракату понадобилось минут 40, чтобы описать всю ту клоаку, в которой очутилось племя огня. Многое мы уже знали, о чем-то догадывались, но общая картина нарисовалась только сейчас и раскрасилась яркими красками. Жаль мне огневиков? Нет, нисколько. Они стали проводником той агрессии, которую распространяет некий князь Харит. Князь в смысле конук. Как я понял, это вождь вождей, когда он объединяет не одно племя, а несколько. По сути, огневики уже в этом союзе племен и подчиняются Хариту. Но они вроде бы как должны доказать свою полезность. Вот и первое, самое главное задание от хозяина — разгромить рысей. И ты хочешь, чтобы мы напали на этих ворон? И за это что? Что дальше, Ракат? — спросил я, обдумывая предложение главного воина племени огня. Первое, что приходит на ум, нас ведут в засаду. И такая версия и сейчас прорабатывается у меня в мозгу и будет обсуждаться с другими товарищами. Но верилось Ракату. Я уже говорил, что местные люди крайне неохотно врут, а если это делают, то неумело, с обязательным отображением на лице. Но не только это позволяло верить Ракату. Мы видели сотни воинов, которые были своего рода заградотрядом, только сильно хуже. В Великую Отечественную войну незаградительные отряды под угрозой смерти приводили воинов на передовую. Ну, и я уверен, что вороны побежали бы, если мы пойдем в атаку, а об исключительной трусости бойцов НКВД я не слышал. Воевали они, и еще как, массово не бегали от врага. Я хочу мира и союза. Жить под властью продавшегося Динокла я не стану, а воины будут со мной. Поэтому готовы провозгласить вашего Лекса конунгом и войти в состав союза племен, — выпалил Ракат. Ух ты! А предложение интересное. Но, как по мне, смешное. Почти что. Но что это за союз такой, когда с двух племен, может, и наберется только одно полноценное племя? Хотя это было бы красивым выходом. Да и задел на будущее серьезный. Можно же пробовать присоединять к себе на разных условиях иные племена. То есть стать такими, как эти вороны, но такими себе, добренькими, нашими. Как же тогда переступить через кровь? Но этот вопрос мне нужно задавать самому себе. Я понял, что подобное более остальных будет волновать меня. Для местных вопросы жизни и смерти важны, но с большой таликой фатализма. И такое предложение, что сделал Ракат, будет воспринято как победа. А что мне с того? Нет, победа важна и все такое, но что лично мне? «Если примите моего Бога», — высказал я условие. «Но я ничего не знаю о твоем Боге», — удивился Ракат. «Узнаешь, он хороший и правильный, но именно ты станешь первым воином-жрецом моего Бога», — решительно сказал я. Он согласился. Я так понял, что деваться было некуда. Но и я принимать такие решения, как засада аж на сотню врагов, да еще и в союзе с иными врагами, в одиночку не могу. Так что я сказал, что в случае нашего согласия и готовности на воротах будет вывешен кусок белой материи, и это значит, что мы уже заняли свои позиции. Оговорили остальные подробности. Возвращаясь домой, залюбовался бесконечно красивым звездным небом. в котором уже начинали проблескивать признаки рассвета. Был бы знатоком антропологии, так хоть сравнил бы расположение созвездий. Все же интересное занятие — смотреть на звезды, когда нет ни телевизора, ни телефона, а из окна показывают унылые передачи про сельские будни. — Ну что? — нетерпеливо спросил Рокей, как только я зашел за стену. На стене меня страховали. Стасик стоял вообще метрах в пяти, но Ракат не хотел лишней огласки и настаивал на том, чтобы много воинов на встрече не было. Потому основные мои защитники и были наготове, но внутри города. Мужик этот Ракат не зассал. Мы же могли его просто и незатейливо прибить. Он даже прятался в кустах на расстоянии полета стрелы. Приятно, когда твой враг достойный воин, а ты все равно этому врагу навесил трындюлей. Пошли, Ракей, дальше советоваться. Поспать сегодня не получится. Начинается рассвет, но я поделюсь одним напитком, который не даст уснуть и придаст бодрости, — сказал я, увлекая главного воина. — Если договоримся, то после рассвета будет новый бой.